Глава третья. Диспетчерский пункт, металлический шар в облицовке из сверхпрочной керамики, был далеко вынесен за пределы базы, словно рачий глаз на стебельке. Отсюда весь гиппогриф был виден как на ладони. «Только вы, детишки, пожалуйста, сидите тихо», — сказал диспетчер мягко и в то же время обещающе. «Иначе уж не обессудьте, в два счета попру долой». «Понятно», — сказал Костя. «Мы будем молчать, как рыбы в пироге». «А это что, тоже экран?» «Первое предупреждение», — произнес диспетчер. «Где?» «Вот тут, под ногами». «Конечно, здесь везде экраны. Мы сидим внутри сплошного экрана». «А почему у вас только фронтальный обзор, а не полный?» «О, Господи!» — вздохнул диспетчер. «Потому что мне этого достаточно». Тем не менее он протянул руку в сторону и вверх и негромко щелкнул пальцами. Пол под Костиным креслом исчез, а вместо него разверзлась бездонная пропасть. Море черной пустоты, кое-где присыпанное звездной пудрой и слегка подсвеченное краешком атмосферного ореола Земли. Посреди этого мрачного провала спокойно висела некая угловатая разлохмаченная конструкция. Вокруг нее, будто муравьи возле дохлой мыши, мельтешили крохотные одноместные ремонтные модули. «Только не спрашивай, что это такое», — шепотом предупредил Стас. «А то и в самом деле вылетим отсюда. В конце концов, наше дело наблюдать за погрузкой». «Интересно же», — прошипел Костя, сражаясь с неодолимым желанием поджать ноги. «Это луч-3», — вдруг сказал диспетчер. «Слыхали?» «Слыхали», — в один голос подтвердили Кратов с Ертауловым. «Он тут на вечном приколе. Его уже лет 10 пытаются привести в божеский вид. Подлатать, чтобы после превратить в музейный экспонат. Вот, мол, как мы начинали летать к звездам, как тяжко и трудно было нашим предкам. Какие это были смельчаки. Да и сумасброды, в общем-то». «Вы тоже считаете их сумасбродами?» – выжидательно спросил Кратов. «Нет, я так не считаю. Я думаю, они, наши предки, не были ни смельчаками, ни сумасбродами. Просто они очень хотели построить корабль и полететь к звездам. И чем скорее, тем лучше. Им было наплевать. Надежно ли посудина, удобно ли в ней жить и вернется ли все это хозяйство домой. Самое любопытное, что практически все звездолеты серии «Луч» вернулись. Своим ходом, в том числе и этот. Правда, экипажа на нем не было. Он шел 50 лет, 25 туда и 25 обратно. Никто в то время столько не жил. Средний возраст астронавтов составлял 40 лет. Они добрались до цели уже стариками». «Нужно было послать молодых», — сказал Ертаулов. «Можно было послать и детей», — усмехнулся диспетчер. «Но они летели не на прогулку и не заботились об обратных билетах». «Я слышал, корпус астронавтов не хочет, чтобы тут был музей», — вставил Костя. «Сводки новостей передавали». Тут он припомнил инцидент с Лоцией и прикусил язык. «Я тоже слышал», — сказал диспетчер. «И говорил с ребятами, что ремонтируют луч. Противится не корпус астронавтов, а спецкомиссия при нем. Та, что расследует всякие странные странности. Они там считают, что на обратном пути с экипажем произошло нечто экстраординарное. Что они не умерли один за другим, а просто исчезли. Все. Одновременно. Понятно, что никакой спецкомиссии это не понравится. А вдруг, к примеру, на корабле где-нибудь в отдаленном отсеке притаилась какая-то космическая дрянь, и ждет своего часа, чтобы извести доверчивых и беспечных экскурсантов». «Ерунда», — произнес Костя уверенно. «За 10 лет она давно бы уже себя проявила». «Малыш», — сказал диспетчер ласково и обернулся, чтобы получше разглядеть, кто здесь ляпнул такую глупость. У него было круглое веснушчатое лицо с первыми признаками загара тысячи звезд. Возможно, он был старше Кратова лет на 5. «Не так давно на старой законсервированной базе в окрестностях Юпитера». Он вдруг замолчал и снова повернулся к экранам. «Я знаю эту историю», — с готовностью объявил Стас. «Еще ремонтники говорили мне, что один человек из спецкомиссии записал особое мнение», — сказал диспетчер. «Мол, никуда экипаж не пропадал, а по сей день находится на борту. В полете они пересекли область пространства с нетрадиционными характеристиками, и все вместе перешли в особое состояние. С нашей точки зрения, нематериальное». «А правда, что луч-10 угнали прямо с верфи?» — спросил Ертаулов. «Как это угнали?» — удивился Кратов. «Второе предупреждение», — прохрипел диспетчер. После небольшой паузы добавил. «Правда! Это было почти 100 лет назад. Или 200». «Я об этом ничего не знаю», – забеспокоился Костя. «Темная история», – сказал Стас важным голосом. «Видимо, о ней не очень-то приятно вспоминать, поэтому так мало информации». «Что и говорить», – согласился диспетчер. «А не сыграть ли всем нам в молчанку?» «Давайте попробуем», – сказал Костя. «А что будет, если я тоже щелкну пальцами?» «Тогда я тебя убью», – пообещал диспетчер. Мини-трамп 500-500 недвижно парил возле крутого бока базы. Залитый отраженным солнечным светом, он походил на гигантскую тропическую медузу, вольготно распростершую свои сияющие щупальца в угольно-черной воде. Створки резервного люка были раздвинуты, и туда со всевозможной осторожностью, направляемый ориентированными полями, вползал огромный голубой контейнер. Его опоясывали многочисленные ребра жесткости, на торцах виднелись беспорядочно расположенные вздутия. «Походный салон-вагон его императорского величества», – прокомментировал Ертаулов. «Интересно, что там внутри?» «Третье предупреждение», – сказал диспетчер. «Это я у вас должен спрашивать». Он прикрыл глаза, будто к чему-то прислушивался. «Масса 5 тонн. Центр тяжести сильно смещен. Очевидно, имеются обширные пустоты. Что вы там везете, господа навигаторы?» «И в самом деле», – сказал Костя, – «что еще за тайны? Экипаж должен знать обо всем, что находится на борту веренного ему корабля». «Вы что, и вправду не знаете?» – изумился диспетчер. «Ну, орлы!» – он повернул лицо к трепетавшему над пультом шарику микрофона и громко, отчетливо произнес. «Диспетчер Запад-8, командному модулю погрузки борта 500-500. «Что грузите?» «Командный диспетчеру», – немедля откликнулись прямо над ухом у Кости. «Закрытый контейнер нестандартного типа». «Это я вижу», – сказал диспетчер нетерпеливо. «Что в контейнере?» Наступило недоуменное молчание. Потом стало слышно, как далеко отсюда спрашивают. «Что он нам голову морочит?» Наконец командный модуль сердито ответил. «Диспетчер, где-то рядом с тобой должны сидеть навигаторы. Возьми их за шкварник и встряхни, они знают». «Это вам не тайна покинутого луча 3», — веско промолвил Ертаулов. «Это вам не призраки юпитерианских баз». «Ничего не понимаю», — сказал Костя. «Неужели никто в радиусе 200 километров не может толково разъяснить мне, что в этом салон-вагоне?» «Баста», — заявил диспетчер. «И не говорите, что я вас не предупреждал. Корабль мы вам загрузили, у меня на очереди еще 10 бортов. Топайте, ребята!» Он пошевелил пальцами в воздухе, и гиппогриф исчез с экрана. Его место заняло изображение пузатенького блимпа с десятками заранее разверстых шахт боковых люков. Кратов и Ертаулов со вздохами поплелись прочь. Казалось, они шли прямо по пустоте, а далеко под их ногами спал мертвым сном в черной могиле всех могил древний звездолет. «Разузнаете, что в контейнере? Сообщите мне!» – бросил диспетчер вдогонку.